А на Москва-реке теперь живая дача. Воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли. Гуляй, лежи на травке, и огонек можно разложить, будушники не загрозятся. Коркин в майской поделочке кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит: «Будь с тебя. Панкрат хлеб краюху взял, и лук зеленого, и кваску. Какие еще те разносолы? Петровки нончи». И дает пирожка с морковью. Из печи только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина, и белошвейка Глаша со двора. Такие-то болтушки, женихи только в голове. С ними нам не компания, пусть их свое стрекочет. Сидим с Горкиным впереди и правим. Со смолой умеечь тоже надо. Можно без пальтишки, теплынь. И Москва-река теперь согрелась, июнь месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая, плотничи наша куда лучше. Как можно? Плотник и купальни ставит, и дачи строит, при живом дереве всегда на воле, и сравнений никакого нет. А инструмент взять? Пила, топорик, струбцинка, и рубанки тебе, и фуганки, и шершебель. Не сравнять никак. Сапожник на липке весь век живет, а плотник — вольная птица. Нонче он тут, а завтра под Коломну ушел, и со всяким народом сходишься, как можно. А то старинные хоромы ломать в имениях, чего только не увидишь, не услышишь. Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз на Крымок, мимо наших бань по Крымскому валу. А вон уж и мост синеет, сквозной, железный, а тут и портомойни. Слева за глухим забором огромный мещанский сад. Тянет прохладой, травкой, березой, ветлами. Воздух-то какой легкий. Птички поют, выводят свои коленца. Зяблики, щеголки, чижи, фити-фити-фью. Чулки-чулки-паголенки. Кукушка вот только не кукует. По зорькам и соловьи поют, а кукушка — статья особая. Годов тому 20, и кукушки тут куковали. А теперь беспокойно, к Воробьевке уж стали подаваться. Тут кукушки не удержатся, говорит Горкин. Нелюдимая она птица, характерная. У каждой птицы свое обычае. Малинка вот, самая наша плотницкая, стук любит и пилу рубанок, тонкую стружку в гнездышко таскает, и скворец вовсе дворовый. Дрозд? Какой дроздок? Черный березовик не любит шуму. Его слушать ступай к нескучному. Березы любит. Чего только не знает Горкин. Человек старинный, заповедный. Едем высоко по валу. По обе стороны внизу зеленые огороды, конца не видно. Направо наша водокачка воду дает с Москва-реки. Ночью тут жуть, глухой-то глухой пустырь. Застраивается помаленьку, теперь не особо страшно. А вот кукушки, когда водились, тут к ночи не ходи. А что, разденут? Это что разденут? А то душегуб под мостом водились. Чего только тут не было. Он будку моста. Васильев будушник там живет. Он человек законный. А вот годов 20 тому Зубарев тут жил-сторожил. Вот и приехали. Да покатить про Зубарева. Распорядиться надо. Смола рад. Травку видал, скатывает и весело под горку. Портомойщик Денис, ловкий солдат, сбрасывает корзины, стаскивает и Машу с Глашей. Они непутевые визжат, известно, городские, набалованные. Ну, они своим делом займутся, а мы своим. Река, раздолье, вольной водицей пахнет, и рыбкой пахнет, и смолой от лодок, и белым песочком москворецким. Налево веселая даль зеленая, нескучная Воробьевка. Москва-река вся горит на солнце, колко глазам отряби, защуришься, И нюхаешь, и дышишь всеми-то струйками, и желтиками, и травкой, и свербикой со щевельком, и мокрыми плотами смолкой, и бельецом, и согревшимся бережком песочком, и лодками, и всем раздольем. Да того хорошо, не знаешь, что и делать, с Москва-рекой поздороваться. Сидим на корточках с Горкиным, мочим голову. Кормилица наша, Москва-река, говорит Горкин, ласково зачерпывая пригоршней. Все-то и сплавали с папашенькой. И под Звенигородом, и под Можайском, самая сторона лесная, медведи попадаются, и до Коломны спускались, и плоты с барками гоняли, сводили рощи, и сколько разов тонули, и всего видано. Подрастешь вот, погоним с тобой плоты. Дышит, будто Москва-река. Качаются наши лодочки, стрела, ласточка, юла, рыбка. Поплескивает об них, бабы белье полощут. Светится под водой, будто серебрецо, раковинка, речнушка. Говорят, живая к берегу не подходит. А как отживет, обязательно ее выплеснет. Живет на самой наглыбе где-то. Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи. «Я мырять хорошо умею, — говорит Денис, присаживаясь с нами. Смолой от него пахнет и водочкой, а лицо у него коричневое, как кожа, и все-таки он такой красивый. Быстро у него глаза, мне нравятся. Самый глыб мырял. Речнушек энтих, и все-то дышут. Так вот, крышечки подымают, и раки по ним ходят, усатые, будто мужья у них». И рыбка, понятно, всякая. А я утопленницу искал. Портнишечка с бабьего городка купалась. Там вон, ну, супротив хамовников, вон пожарный каланча где. Глыбка тама, дна не достать. Мырнул, и вижу зеленым зеленый свет. И лежит сталть на зеленом на песочке белое тело, ну, белым-то белое-разбелое, как живая, вся в своем образе природном, спит будто. А вокруг ее все речнушки эти дышут, крышечки подымают, ну, да чего ж хорошо. Будто рады, песни ей будто свои поют, крылышки махают. Обрадовался я ей, как родной сестрице. Под плечко ее прихватил, вымахнул. Ну, вовсе другая уж, на живом цвету. Синяя-рассиняя, утоплое тело. Там все другое свое. Я реку знаю, там у них свои разговоры. Верно, выплескивает речнушку, как отживет. Как мы все равно своих хороним, а они выплескивают.